Было еще совсем темно, когда в доме началось хождение. Несколько раз хлопнула входная дверь, кто-то довольно-таки громко отдавал распоряжение относительно лошади и саней, гремела посуда, раздавались еще какие-то звуки. Недовольный тем, что его разбудили в такую рань, Том натянул на голову тяжелое верблюжье одеяло и, повернувшись лицом к стене, попытался снова уснуть. Но не тут-то было. «Вставай, Засоня!» — грубо пробасил кто-то рядом с ним. «Сколько можно спать? Люди уж и умылись, и помолились, а он все дрыхнет». Том немного приоткрыл дело. Перед ним стоял монах. Увидев, что Том проснулся, он поинтересовался. «Тебе куда? В Монервиль нужно?» Том молча кивнул головой. «Ну, тогда вставай, иначе опоздаешь. Мосье Боткин-то уже отъезжает. Вам по пути. Он согласился тебя с собой прихватить. Давай-давай, поднимайся». Хотя Том еще не совсем проснулся и не понимал, о каком таком Боткине идет речь, он быстро встал и начал одеваться. Когда он был готов, монах позвал его к столу и, пододвинув огромную сковороду с остатками еще горячей жареной картошки и поставив перед ним кружку с красным вином, сказал: «О, поешь, а то голодным-то в путь дорогу негоже пускаться. Да успеешь уже, подожду тебя, я договорился». «А вот и сами месье Пьер Боткин». В комнату вошел тот господин, что вчера сидел с ними за столом. Сейчас на нем было дорожное пальто. Он был уже почти собран. Оставалось только взять свой саквояж и попрощаться. «Так вы едете, молодой человек?» – спросил он, прощаясь к Тому. Тот порывисто вскочил из стола, но монах остановил его. «Не спеши. Сначала поешь как следует. И вот еще что. Шапки-то у тебя нет. Вот, это возьмешь». Он протянул Тому мохнатую енотовую шапку. «Примерь, тебе впору должна быть». Мосье Пьер Боткин оказался человеком довольно-таки общительным. Он всю дорогу что-то говорил, что-то рассказывал. И Тому не составляло труда поддерживать эту непринужденную беседу вежливыми междометиями и кивками головы. Когда они уже подъехали к городу, и выяснилось, что Пьер направляется не в Монервиль, а в Лундор, Том оживился и попросил его при возможности зайти в гостиницу под названием «Рагнарёк» и передать её хозяйке привет. Том хотел тут же написать Хельге письмо, рассказать ей всё, что с ним произошло. Но чтобы не расстраивать её, он решил отложить это дело до лучших времён, когда все его злоключения будут уже позади, когда можно будет и самому её навестить или пригласить к себе. Одним словом, он просто попросил передать ей привет и сказать, что у него всё хорошо.